короче. Кир отводил глаза, явно обиженный моим отношением. Но что я мог с горящим взглядом выслушивать его, страстно поддакивать? Это ему бы показалось дурным вкусом. В общем, был я в местной епархии. Закрывая тему, Кир безнадежно махнул рукой. А вот и хорошо. Я давно уже переминался с ноги на ногу, мечтая выскочить. Вопрос, наверное, неуместный, но сортир где? Во дворе, разумеется, холодно сказал Кир. Прямо через заросли я устремился к скворечнику. «Эй, черепасты!» — донеслось до меня. «Помнит, оказывается». Я послушно застыл. Жос входил в калитку. «Вербовал?» — он кивнул на окно постояльца. «Что я мог ответить ему?» «Сонька тоже говорит. Крестится. Но я ее понял. У нее венчание на уме. Я только знаю, что у меня на уме. А что команда скажет? Тренер, — напирал Жос. Тогда передай ему. Он кивнул на окна Кира и характерным жестом стукнул по сгибу руки. Почему я должен это передавать? К счастью. Оказывается, и счастье ходит рядом. Кир сам вышел на крыльцо и все увидел. Жос, неожиданно смутившись, начал чесать сгиб руки. «Ну что, может, опохмелимся?» Кир неожиданно вынул из сумки бутылку. «Вот это гуманный жест!» Потом я все же добрался до скворечника, сидел там, пытаясь отвлечься, с куском газеты в руках. Когда же коммунист станет настоящим хозяином производства? Тоже вопрос. Мне-то казалось, что он давно уже стал. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Кир бормотал это безо всякого выражения. Все в липком поту. Мы поднимались с ним по спиральной дороге, никуда не сворачивая, и, наконец, уткнулись в железные ворота с табличкой «Санаторий Горный воздух. Управление делами ЦК КПСС». «Мне кажется, мы не туда идем», — сказал я. Но Кир не прореагировал. Он уверенно вошел в калитку, помахав пальчиками женщине в будке, и я за ним. Вход в Иерусалим. Тут было совсем другое дело. Песчаные желтые дорожки, окаймленные цветами, повсюду строгие стрелки. Таренкур номер 2, Таренкур номер 8. Просто разбегались глаза. К счастью, никто из членов ЦК навстречу нам не попался. А то пришлось бы бухнуться на колени. Зато вдруг выскочил, весь красный, как клюквенка, лысый маленький человечек в шароварах и тапочках, гораздо более известный, чем любой член ЦК, знаменитый актер-режиссер Марат Зыков. Это-то везде. Но действительно гений. Мы с восхищением глядели, как он сбегает с горы, быстро переставляя крохотные тапки. МБЧ. маленький большой человек.